Оговоренное время обучения к мастеров пролетело как один миг, и глазом моргнуть не успел, как на дворе уже наступило 15 августа. Мне и Пенси пришлось распрощаться со своими учителями, оставив Нимфодору грызть гранит магической науки в одиночестве. Ну, тут уж ничего нельзя было поделать. Пенси как раз-таки 15 числа должны были забрать домой родители, для подготовки к Хогвартсу. Меня же тоже ждало немало дел, ведь даже несмотря на то, что Нарцисса взяла на себя большую часть обязанностей, некоторые вещи я все еще должен был решать самостоятельно. Да и не хотелось мне сейчас слишком уж напрягать матушку, что таки действительно забеременела и сейчас буквально плавает по Мэнору, ослепляя всех и вся своим внутренним свечением. Да, своей беременности женщина была по-настоящему рада. Рада настолько, что даже не смогла сдержать новость о столь счастливом событии в кругу семьи. Но о ней и не страшно. Радость Нарциссы стала отличной причиной для женщины заявить что-то по типу «часть моего мужа теперь навсегда останется со мной», ну и прочую возвышенную лабуду, что простой народ, да и вообще все вокруг, с удовольствием проглотили. Печалило только то, что следить за ходом беременности самостоятельно я не смогу, да и при рождении своей первой дочурки присутствовать не буду. Но давайте не будем о плохом, тем более, что сейчас Нарцисса по-настоящему счастлива и, кажется, влюблена в свою нынешнюю жизнь, что и не стесняется демонстрировать мне при любом удобном и не очень случае. Ну, право слово, пару раз нас чуть было Нимфодора не застукала в весьма интересном положении, когда Нарциссе вдруг взбрело в голову отдаться мне прямо на обеденном столе в главном зале. Что уж говорить про мастеров, что уже через месяц обучения смотрели на нашу парочку с некоторым подозрением. Правда, насчет мастеров я особо не волновался, даже если те чего-то там и поняли. Заключенный мной с ними контракт в любом случае не позволит тем рассказать хоть кому-нибудь об этом лете и всем, что во время оного происходило. Этот контракт, к слову говоря, стоил мне особенно дорого, так как мастера не смогут даже записать столь именитых клиентов, как Малфой, в свой послужной список. Но зато количество золота, что я им отвалил, они могли смириться еще и не с таким. Блин, это прозвучало даже как-то зло. А ведь на самом деле я вот ничуть не пожалел о том, что спустил столько золота на найм столь высококлассных специалистов. Они отработали каждый потраченный мною галеон, щедро делясь своими навыками и знаниями. Даже не сильно вдохновляющее меня поначалу обучение целительству полностью себя окупило. Чего уж там, если уже после месяца занятий, благодаря своим навыкам в ментальной магии и соответствующему дару в магии целительства, я перешел к действительно интересным вещам. Да, магия колдомедиков оказалась более чем интересной. И я сейчас говорю даже не столько о самом исцелении, сколько о сопутствующих направлениях магии по типу благословения и разного рода сканерах. Подобные навыки ведь не только в исцелении крайне важны, они и сам по себе могут стать хорошим инструментом и даже оружием в умелых руках. Да и само исцедение я даже и не думал недооценивать. Ведь всего за полтора месяца, ну чуть больше, я научился весьма сносно лечить физические травмы, снимать большую часть простых проклятий, а также воздействовать на энергетику пациентов, пусть и в весьма узком спектре, но это все равно очень круто, особенно если вспомнить, что я получил не только теоретический, но и практический опыт. Правда, мне лучше не распространяться, что таковой опыт у меня имеются. Падаль из лютного, конечно, никто искать не станет, но и знать о том, что в моем Мэнере совсем недавно было пущено под нож более двух десятков волшебников и волшебниц, точно не стоит никому вообще. В общем, да, своим обучением у миссис Агдерли я был более чем доволен. Пусть мне и пришлось отдать как часть оплаты некоторые довольно редкие и ценные ингредиенты, нужные для каких-то совсем уж специфических медицинских зелий. Но ничего, я не обеднею, а Ава Агдерли уже согласилась взяться за мое обучение и следующим летом тоже. Собственно, так же как и Александр Фишер, весьма довольный моими успехами в стезе освоения метаморфизма. Ну, здесь я и сам был более чем доволен. Настолько доволен, что не постеснялся бы вообще утопить своего учителя в золоте, пусть сам он об этом и не подозревает. Вот попросит премию, я заплачу, а так, плодить лишние траты на пустом месте, мне все же не хочется. Хотя доплатить за знания я действительно готов очень и очень хорошо. Слишком уж ценными оказались те знания, что мне передал Александр. И тут дело даже не в том, что уроки немца позволили мне весьма серьезно продвинуться в контроле над собственным телом. Нет, это конечно было очень круто, Но главное, чему меня научил Александр, созданию псевдоплоти и ее оживлением своей собственной аурой, что на практике уже позволило мне увеличивать ту или иную часть тела до огромных размеров, чего раньше я не мог просто по определению. А уж глядя на эту способность с точки зрения перспективы, я вообще готов биться в эйфорическом припадке. Одна мысль о том, что я смогу относительно легко для меня превратиться в настоящего гиганта, будоражит сознание. Хотя я бы и не сказал, что способность увеличиваться так уж и важна для меня, но помня трансформацию Александра в огромного быка, что мог заполнить собой не самое маленькое помещение в моем мэнере. Да, я банально хотел научиться чему-то подобному, а уж как использовать данную способность я уж придумаю, вернее сказать уже придумал, просто не уверен, что все из моих мыслей сработает. Нужных навыков для проверки собственных идей не хватает, но даже так, я был очень благодарен Александру, ведь он, фактически, показал мне путь, как мне можно развиваться и дальше. Теперь я даже без его непосредственного внимания смогу совершенствовать свои навыки очень и очень долго, прежде чем упрусь в какой-то там потолок. Но отказываться от нового контракта следующим летом я даже и не подумал, тем более, что Александр был не против еще раз погостить у нас в мэнере. Очень уж тому понравилось опустошать наши винные погреба, алкаш со стажем, блин. Хорошо хоть отличить лучшие вина от просто хороших тот вот совершенно не способен, а то меня бы могли бы и приступы жадности накрыть. Это галеоны текут в мой карман стабильной такой рекой, позволяя тратить деньги не особо оглядываясь на суммы покупок, а вино – товар штучный, особенно возрастом за полвека. В общем, да, следующее лето обещает быть достаточно насыщенным, а ведь мне в следующем году нужно будет еще и мастера для чжоучанкой Дафны искать. Первое, закончив пятый курс Хага, окончательно отойдет в мои руки, лишившись защиты школы и став полностью бесправной. Ее я собирался поселить в мэнере на постоянной основе, отдав матушке на воспитание, пусть себе помощницу выращивает. Дафна же, на правах невесты, жутко на меня обиделась, что этим летом я не позвал ту к себе. И ведь понимает, зараза такая, что никуда бы ее родители не отпустили, но все равно ворчит и дуется на Пенси. Мило, но нужно будет успокоить девочку, она у меня, конечно, не сказать, чтобы слишком ревнивая, но и плодить лишние проблемы не стоит. В общем, да, я уже в предвкушении жду следующего лета и того скандала, что мне устроит Дафна, узнав о моей китаянке. Это ее родители уже в курсе покупки моей матушки, сама то девочка так и пребывает в сладком неведении. К слову, с гринграссами у нас еще в начале лета состоялся отдельный разговор на тему моей распутности, но упоминание новой мутации моего проклятия, как я и думал, закрыло практически все острые углы разговора. Это не я такой, это болезнь у меня такая. Правда, окружающим о данной болезни лучше не знать, пусть мне и очень хочется использовать ту для своей выгоды, но нет, пусть моя слабость так и останется секретом для широкой общественности, тем более, что дочурка нарцисса и так породила немало подозрений. И сейчас речь идет не о злых языках, что уже успели эти самые языки прикусить. Нет, сейчас речь идет о том, что Люциус, или его отец, перед своей смертью как-то умерился обойти или ослабить родовое проклятие, породив второго ребенка. Некоторые даже начали думать, что этот ребенок и стал настоящей причиной смерти отца. Мол, проклятие сгубило мужчину, что как-то умудрился его обойти. Глупость страшная, конечно, но многие в это действительно верят, слабо понимая природу нашего родового проклятия. Мда. Глава 139. Проводив трех мастеров и Пенси из своего мэнера, я с тяжелым сердцем принялся за дела куда более тривиальные. Например, за подготовку к скорому чемпионату мира по квиддичу. А на нем появиться я был просто обязан. И даже не из-за самого квиддича. Путь драка в свое время и очень нравилась эта игра. Нет, квиддич лично меня интересовал не сильно. Так что единственное, что меня интересовало в чемпионате мира по квиддичу, статутность данного мероприятия. Тем более, что Люциус еще перед своей смертью умудрился выбить всей семье билеты в министерской ложе. Вот я и собирался воспользоваться этими билетами, пригласив к нам с нацриссой Дафну. Как мое невесте, той будет полезно светиться в высшем обществе рядом со мной. Тем более, что это поможет мне успокоить негодование девушки. Та так и не простила мне того, что я пригласил Пенси на все лето к себе в мэнер. И тут я ее даже понимаю, все же мой поступок буквально прямым текстом сказал всем и вся, что Пенси – моя фаворитка. Вполне естественно, что этот мой поступок не сильно-то и понравился моей невесте, хотя ее родители более чем поняли такое мое поведение. Да и о том, что изначально моей невестой должна была стать Пенси, гринграссы знали, что еще сильнее сгладило впечатление родителей Дафны от этого моего поступка. Правда, о своем проклятии мне все равно пришлось тем рассказать, чтобы те не так уж сильно бросались на моих будущих любовниц. Эх, а ведь мне еще столько хотелось сделать на этих летних каникулах. Но, увы, не судьба. Придется сосредоточить свое внимание на чемпионате, благо что появляться там слишком рано мне не нужно. Сам матч пройдет 22 августа, ну а прибыть в палаточный лагерь мне нужно будет дня за два до этого события. Опять же, просто посветить лицом на публику, да, возможно, познакомиться с некоторыми иностранными гостями. До этого же момента у меня есть целые 4 дня, чтобы чуть расслабиться и отойти от тренировок с мастерами. Те, как бы я на них ни смотрел, были для меня довольно выматывающими. Да и других дел у меня этим летом было предостаточно, чтобы я позволил себе пару дней спокойного отдыха. Нужно только будет билет в элитную часть стадиона для Нимфодора и ее матушки купить. Такой себе подарок с моей стороны под конец лета. Тем более, что билеты для меня почти ничего не будут стоить, а девушка, фанатеющая от квиддича, подобную заботу точно мне не забудет. Да и нужно девушке немного отдохнуть, а то ее мастер, окончательно поняв, что метаморфы крайне предрасположены к трансфигурации, взялся за ту даже как-то слишком серьезно. Нимфодора уже даже при помощи своего дара не может мешки под глазами убрать. Те буквально въелись в ее тело и сознание. А еще я начал замечать странные взгляды старого француза, что таки прознал и о моих тренировках в метаморфизме. Ну, последнее все же хорошо, авось в будущем будет легче склонить того к собственному обучению. Правда, все это дела именно что будущего. Сейчас же я решил просто отдохнуть, как следует повеселившись с матушкой в постели, пока беременность этому не мешает. Ну и в бордель Вейл смотался, а то, по моими данным, в этом году в Хогвартс приедет одна Полувейла вместе с французской делегацией из Шармбатона. Нужно выработать хоть какой-то иммунитет к ее чарам, а то выставлять себя на посмешище я как-то не привык. А еще мне просто захотелось поиграться с молоденькими Вейлами. Слишком уж раздута их слава как постельных игрушек, чтобы я прошел мимо такого развлечения. Не с моим проклятием обходить подобные места. Да что там говорить. Если бы не заботы о репутации, я бы вообще мог бы купить себе пару Вейл для домашнего, так сказать, пользования. Но нет, приводить в свой дом Вейл, это чуть ли не равносильно тому, чтобы признаться в том, что ты любишь животных. В самом плохом смысле этого выражения, такая уж у Вейл репутация. Да и не только репутация, маги Англии вообще заклеймили тех полуразумными магическими сознаниями, если уж на то пошло. Так что да, кричать на каждом углу, что ты таки трахал Вейл, несколько не принято в британском обществе. Хотя лично я не понимаю подобного расизма со стороны британских магов. Вон, Том старший в Индии успел навидаться такого количества полулюдей, что ему теперь вообще плевать, кто перед ним. Да и у тех же вампиров он вполне спокойно учился магии, ни капельки не страшась их кровавой репутации. А теперь вопрос, зачем я должен поступать иначе? Ответ прост, не должен, но ради репутации лучше уж мне не особо распространяться о своих взглядах. Меня просто не поймут, так что ну его. Стать кем-то вроде отщепенцев Уизли или упаси боже темным лордом, что решил привести темных тварей к процветанию. Нет, нет и еще раз нет. Том уже попытался что-то подобное сделать, пусть и только на словах. Да и опыт Уизли с их этой любовью к маглам весьма показателен, чтобы я не совершал подобных ошибок. Лучше уж я просто буду развлекаться по-тихому, никому и ни о чем не сообщая. Тем более, что возможности развеять свою скуку у меня теперь более чем достаточно. Богатство Малфоев таково, что мне теперь доступны все блага этого мира. Есть действительно очень мало вещей, что я не смог бы купить за деньги, да и те, в большинстве своем, доступны мне благодаря репутации рода. В общем, да, отдых я себе устроил знатный. Можно сказать, полностью сбросил лишнее напряжение перед долгим учебным годом, заодно и удовлетворив свою садистскую сторону. Играть в BDSM с нарциссой я как-то не осмеливаюсь. Не та она женщина, что будет получать удовольствие от жестокости в свою сторону. А мне вот очень не хочется доставлять неудобства родной матушке, та и так меня возбуждает до безумия, одним фактом нашего с ней родства. Так что, нужно разделять свои фетиши, чтобы жизнь совсем уж медом не казалась. Тем более, что у меня и так есть любовница с задатками махровой мазохистки. Правда, Чжоу Чанг пока что о своих скрытых желаниях лишь подозревает, но это ничего. Мы с Луной уже очень скоро покажем той, какая она есть на самом деле. Да и Гриджа я скоро наиграюсь вдоволь. Как раз недавно приказал одному из своих агентств найти магловское место проживания девочки. Я его и так знал из мыслей девочки, вот только как-то обосновать это знание перед подчиненными, что как раз и занимаются темной стороной бизнеса, не помешает. Да и есть у них уже опыт работы с миром маглов. Так что проблемой это не станет, скорее уж наоборот, приучит этих мордоворотов исполнять теперь уже мои приказы. Четвертый курс, как раз самое время, что сорвать сей цветок, обскакав в этом ее дружка Поттера. Ну а чтобы сильно не артачилась, можно будет и намекнуть про полную беззащитность ее родителей перед магическим миром. Ну, это так, на всякий случай, если вдруг девушка упрется рогом, не желая исполнять мои пожелания. Да и про компромат на нее можно будет вспомнить. Насколько я знал из ее мыслей, та после моих угроз весьма серьезно озаботилась своим образованием в юридической и политической сферах магического мира. Теперь та уж точно понимает свое будущее, реши я ту утопить. Да мне для этого даже компромата не нужно будет. Взятки и влияние рода позволит мне обвинить девочку чуть ли не в чем угодно. Например, в использовании темной магии на английском герое, Гарри Поттере. И ведь в это поверит, тем более, что многие воздыхательницы мальчика, который выжил, с удовольствием поддержат данную теорию. А это, кстати, идея. Если Гринджер вдруг станет мне неудобно, так и поступлю. Ну а знакомство с министром мне в этом деле поможет. Хотя это я уже так успокаиваю себя. Ну не хочется мне тратить свое время на квиддичи все тут. Вот и приходится искать плюсы даже в таком вот своем положении. Глава 140. Бушующий в крови адреналин подстегивал и без того дикие рефлексы, заставляя меня чуть ли не волчком крутиться вокруг нарциссы, что уже почти закончила устанавливать стационарную защиту вокруг нашей тройки, в которую входила еще и Дафна, что ожидаемо оказавшейся совершенно бесполезной в данной ситуации. Ну, здесь глупо ту винить девочку, что только-только поступает на четвертый курс Хогвартса. Атака неких волшебников с явной боевой выучкой на лагерь болельщиков – это вообще не та ситуация, к которой можно быть готовой. Да их подражание пожирателям смерти добавляет в ситуацию свою толику ужаса. Слишком уж боятся британские маги Волан-де-Морта и преступную организацию, что тот создал. Так что да, бесполезной оказалась не только Дафна, но еще и 90% болельщиков, каждый из которых, между прочим, обладает универсальным оружием, волшебной палочкой и своей магией. Печально в общем это все. А ведь как все хорошо начиналось, прогулки по лагерю с Дафной, что, казалось, решила отыграться на мне за все прошлые обиды, устроив мне день шопинга. И я очень благодарен, что в лагере не оказалось продавцов одежды. Я и после покупки разного рода безделушек успел умориться с этой девочкой. Все же при желании та умела отлично капать на мозги, делая все то, что я так не люблю в женщинах, а именно, тратя мое время. Да, начало чемпионата было, можно даже сказать, хорошим. Да и сам матч прошел достаточно плодотворно, несмотря на семейство Уизли и Гарри Поттера в министерской ложе. Уж не знаю, кто их туда протащил, но огромное ему за это спасибо. Я даже знать не хочу, что бы я сделал, начни министр магии вести со мной так же, как недавно вел с Поттером. Ну его, нервы у меня не железные, а портить отношения с министром магии мне как-то не с руки. К слову, Гринджер, в отличие от остальной компании Поттера, вполне нормально со мной поздоровалась, на что я ответил тем же. И пусть младшие Уизли и сам Поттер смотрели на это дело чуть ли не как на говорящую табуретку, ну или пьющего чай с печеньками дракона, а то у нас на трансфигурации говорящие предметы мебели – не самая редкая ситуация. Но не суть, главное, что Поттер и Уизли были шокированы подобной вежливостью с моей стороны к грознокровке. Да и сама Гермиона тех немало удивила, начав разговор первой. Ну а там уже и Джинни чуть смущенно поздоровалась. Да, сам матч прошел на удивление хорошо, я даже игрой смог насладиться, после того как наслал парочку проклятий на мелкого Уизли, что осмелился что-то там вякнуть в мою сторону. Благодать, что была прервана желанием министра таки познакомиться со мной поближе. А отказывать Фаджу в простой встрече после чемпионата нарцисса не смогла, пусть и хотела. Ну, примерно так я и оказался в нынешней ситуации, пришел к шатру министра магии, познакомился с некоторыми главами отделов, что уже были здесь же, несмотря на отсутствие самого министра. Ну а потом шатер внезапно атаковали бомбардами и стихийной магией. Притом атакующих было очень даже немало, а паника в рядах обычных болельщиков нарастала со скоростью света. Хорошо хоть шатер министра охраняло несколько десятков авроров, сумевших частично отразить первую атаку нападающих. А то, признаться честно, я сильно сомневался в своих силах защитить Нарциссу и Дафну от первой атаки. Внезапно взывавшая «пусть будет интуиция» предупредила меня об опасности в самый последний момент. Ну, зато потом та работала безукоризненно. Стоило мне лишь осознать ситуацию, начав подбирать планы возможного отступления и противостояния нападавшим, как мне в голову резко ударило понимание того, сложно это объяснить, но я как будто чувствовал, откуда в следующее мгновение в меня полетит атака. Да и план боя в моей голове выстраивался подозрительно быстро, позволяя находить довольно неочевидные, как мне кажется, слабости в построении нападающих. Странное чувство, но в итоге я был очень тому благодарен. Начни я пытаться скрывать собственные способности в магии, и какое-нибудь заклинание имело все шансы превратить меня в гниющий кусок плоти, что уже начали жрать изнутри трупные черви. Да, проклятия нападающие использовали вот совсем не шуточные. Одного неудачливого аврора буквально сожрали изнутри какие-то магические паразиты, так что я не слишком то и преувеличивал по поводу своего возможного исхода. Благо, я действительно быстро откинул все сомнения, преобразуя свое тело метаморфизмом и ускоряя ток вита в своем организме. Подобные ухищрения позволили мне на одной только разнице в скоростях задавить парочку особенно ретивых пожирателей смерти, что сделали нашу компанию своей целью. Те, видимо, не ожидали от молодой женщины с двумя подростками такого отпора, вот и поплатились. Правда, потом на нас обратили внимание и остальные террористы, заставив меня выкладываться на полную, лишь чтобы остановить их совместный напор. И это было действительно сложно, нападающие оказались достаточно опытными и сильными магами, что отлично умеют работать в команде. В отличие от авроров, что в наглую нас бросили, пытаясь защитить лишь парочку министерских крыс и собственные задницы. Уроды, и я им еще это припомню. Эх, хорошо хоть Нарцисса проходила в свое время реальную боевую практику где-то за границей. Если бы не ее поддержка и внезапно открывшееся мастерство в защитной магии, мне было бы совсем грустно. Да и ее благословения, что позволяли мне на некоторое время забыть о собственной защите и сосредоточиться на атаке. А уж атаковал то я знатно, от всей души, так сказать. Да, мои тренировки в стихийной магии и невербальных чарах не прошли бесследно, позволяя мне сейчас чуть ли не в одиночку теснить чертову дюжину магов. Они явно не ожидали от нас стихийной магии такого уровня, а смесь огня и ветра – это мощно, да и обычными заклинаниями я швырялся со скоростью опытного мастера-дуэлянта. Мне для полноты картины разве что боевой трансфигурации не хватало, но это я понял слишком поздно, уже во время боя, что не помешает мне в будущем заполнить этот пробел. Да и големикой стоит заняться, а то мои зомби, поднятые из убитых авроров дюжи, быстро были разорваны на кусочки боевыми заклинаниями противника. Эх, а ведь они даже специализированные заклинания против нежити не использовали, что особенно печалит. Не дотягивает моя некромантия даже до минимального допустимого значения. В бою ту пока что применять практически бессмысленно, даже в качестве магии поддержки. Мда, жаль, что я понимаю такие вот вещи прямо во время боя. С другой же стороны, хорошо, что я вообще осознал за собой подобные слабости. Все же помирать в сегодняшней потасовке я не собираюсь, так что закрыть свои слабости у меня еще будет время. Правда, сейчас мне лучше сосредоточиться на битве, вокруг почти никого из живых не осталось. Даже штат министра уже успел отступить на слишком большое расстояние, а значит, можно отпустить последние тормоза. Не то чтобы я раньше сдерживался, но ту же некромантию я использовал скорее от безысходности. Блокировать авады было просто жизненно необходимо, а трансфигурировать защиту достаточно быстро я просто не мог. Да и не подумает никто на нас в случае чего, не после того, как несколько проклятий нападавших обратили авроров в действительно страшное зрелище. В общем, да, раньше я думал лишь о том, чтобы сдержать натиск противника, сейчас же все несколько изменилось. Нарцисса установила стационарные чары защиты, что защищали Дафну и ее саму от большинства проклятий, приступив к полноценному бою. А поддержка Нарциссы сама по себе дорогого стоит, позволив мне крайне быстро вырваться с того пяточка земли, на котором мне до этого приходилось вертеться аки уж на сковородке, избегая особо пакостных проклятий и тех же ават. Да и капельку сосредоточенности я себе уже вернул, что позволило мне использовать ментальную магию не только для ускорения собственного сознания и разгона реакций. Нет, теперь-то я уже вспомнил и про атакующие возможности данной магии. Да, изначально я ту тоже попытался задействовать, но тогда у меня просто не было времени пробиваться сквозь защиту ментальных артефактов, коими противник был обвешан с ног до головы. Сейчас же у меня такая возможность была, точно так же, как и у нарциссы, с которой я совершенно неосознанно начал делиться магией, той самой магией, что поступало ко мне из родовых источников Малфоев и Блэков. Мда, а ведь я раньше даже не пробовал делиться магией с остальными членами рода. Боялся навредить беременной нарциссе, а других родичей у меня пока что и нет. Глава 141. С включением нарциссы в активную фазу боя, расклад сил резко сместился в нашу сторону. И это почувствовали все, даже Дафна, стоявшая за спиной нарциссы. Слишком уж резкие и кардинальные перемены в рисунке боя произошли, чтобы хоть кто-то тех не заметил. Вот только понимание происходящего никак не помогло моим противникам хоть что-то сделать. Те и так начали выкладываться на полную, как только, что мы не такая уж и беззащитная добыча. Сейчас же, вынужденные отбиваться от совместного напора матери и сына, нападающие как-то резко превратились в защищающихся. И что особенно приятно, те избежать то нормально не могли из-за собственного антиоперационного барьера, а сбежать тем очень хотелось. Ведь несмотря на численное превосходство, те крайне быстро сдавали позиции. Моя стихийная магия истощала защитные чары противника с каждой секундой все сильнее и сильнее. Да и проклятия нарциссы делали свое дело, ослабляя и до усрачки пугая уродов в масках. Про ментальное давление, град обычных заклинаний, трансфигурацию нарциссы и прочие мелочи, что мы спокойно пустили в ход, я даже вспоминать не буду. И так понятно, что противнику было очень и очень весело. Если бы не артефакты, коими те обвешаны аки новогодние елки, мы бы уже их сомнули. Хотя к нам это тоже относится, в начале заварушки именно артефакты приняли на себя большую часть урона, что предназначался нашей троице. Но не суть, главное, что противники постепенно начали сдавать, а подмога к тем не очень-то и спешила. Та буря магии, что мы устроили вокруг места битвы, отпугивала даже самых буйных, да и Аврорат, в кой-то веки, сработал достаточно оперативно, уже начав теснить нападающих, пусть и только за счет своего числа и тех немногих ветеранов, что еще остались в Аврорате после войны с Валандимортом. В общем, да, победа стремительно приближалась, и мы ее таки настигли, сначала выбив из строя семерых противников, прорыв стихийной магии огня и ветра просто спалил тех к чертям собачьим, та и пикнуть не успели. Да, вот так просто, одна атака, пробившая оборону противника, забрала больше половины нападающих. После же, заимев теперь еще и огромный перевес в магической мощи, все же нас поддерживали родовые источники, а вот противник уже начал уставать, мы сомнули и остальных. Да, добивание противника уже не было столь стремительным, от стихийной магии те защищались несмотря ни на что, вот только тех это все равно не спасало. То один неудачливый маг таки не сумел удержать ментальные щиты под моим напором, теряя сознание, а после и жизнь, то другой неудачник не успел увернуться от особенно пакостного проклятия, буквально взрываясь изнутри. В общем, отбились, и даже особенно поливных следов запрещенной магии не оставили. Мой огонь уничтожал большую часть улик, в том числе и тела убитых нами магов. Ну а то, что осталось после битвы, вполне себе можно было свалить и на нападавших. Тем более, что наши палочки все равно никто не осмелится проверять. Не после того, как мы пришли к министру в палатку, по его же приглашению, а оказались, в итоге, втянуты в разборки такого уровня. Тут уж министру пришло время оправдываться под градом наших вопросов. А вопросы мы собирались задать тому самые, что ни на есть неудобные, чтоб неповадно было. Да и про свою месть аврорам я не забывал. Слишком уж те в наглую бросили нас на растерзание противнику. За подобную выходку я просто обязан потрепать нервы всему министерству. Ну а уж после того, как провинившихся авроров с позором выгонят из Аврората, отняв перед этим их фирменные красные мантии, ими займусь я. Ну, вернее сказать, нанятые мной люди, что должны буду провести такую себе акцию устрашения и устранения. И пусть знающие люди сразу же поймут, откуда ветер дует, вот только я позабочусь о том, чтобы ко мне и моей семье было не подкопаться. А то уж они пускай думают, что и сколько хотят, я в любом случае останусь в плюсе, создав этим своим действием репутацию. Не самую лучшую, что ни говори, но и слава волшебника, что не прощает обиды, мне не помешает. Ну а там уж можно будет скрыть эту мою темную сторону под блеском денег и других своих деяний. Но это все потом, сейчас мне куда важнее было успокоить Дафну и найти ее родителей. Девочка, как бы ни старалась держать себя в руках, мелко дрожала от пережитого ужаса. Да, пролетающие над головой проклятия и авады никого равнодушным не оставит, а уж мой огонь вообще был тем еще зрелищем. Как бы у Дафны теперь фобии какой-нибудь не появилось. Хотя ладно, об этом я позабочусь. Правда, действовать все равно нужно быстро, начав успокаивать девушку уже сейчас. Собственно, этим я и занялся, чуть ли не на руках унеся свою невесту с поля боя. Да, вокруг все еще гремели беспорядки, кажется, некоторые болельщики под шумок решили уладить собственные разногласия, что еще сильнее накалило ситуацию. Но меня все это мало волновало. Тем более, что Нарцисса отлично справлялась с нашей защитой от шальных заклинаний. Да и Аврорат на нас не реагировал, стоило тем лишь опознать в женщине Нарциссу. Та, все же, персона видная, с весьма запоминающейся внешностью, чтобы даже молодые Авроры не приставали к нам. В общем, да, место основных беспорядков мы покинули относительно легко, зайдя в ближайший лесок. Там же я и принялся успокаивать Дафну, словами, прикосновениями, игрой голоса и даже, самую капельку, ментальной магией. В общем, делал все, чтобы девочка как можно скорее успокоилась. Ну и работать ногами не забывал, желая как можно быстрее покинуть зону, накрытую антиобпорационным барьером. Несмотря на мое желание как можно быстрее высказать министру все, что я о нем и обо всей этой ситуации думаю, я все же понимал, сейчас это несколько неуместно, да и связаться с гринграссами не помешает. Те, я уверен, уже вернулись в свой мэнор, оставив защиту Дафна на нас. Ну, это было бы максимально правильное решение, особенно если вспомнить, что с родителями Дафны была еще и Астория, а ее то уж точно нужно было защищать в первую очередь. В общем, да, попасть в родной мэнор не помешает от слова совсем. Я бы вообще в Блэк Хаус свалил, все же защита там несколько лучше, чем у нашего мэнора, но в родовом гнезде моей матери все еще творится некоторый беспорядок. Слишком много темных артефактов собралось в одном месте, чтобы сделать тот дом безопасным в столь короткое время. Это для Блэков такой вот беспорядок в порядке вещей. Я же, например, весьма нервно реагирую, если мумифицированная рука моей какой-то там бабушки вдруг решит меня придушить. Вести же Дафну в то мрачное и несколько опасное место я вообще не решусь, ни в ее нынешнем состоянии на достопримечательности древнего рода смотреть. Вот закончу я уборку следующим летом, вот тогда и позову своих знакомых на новоселье. Сейчас же там лучше лишний раз вообще не появляться, от греха подальше. Я туда даже эльфов не отправляю, дабы эти несчастные какую гадость не схватили, резко став мертвыми или, что еще хуже, сумасшедшими. Так что да, только Малфой Мэннер и никак иначе. Там красиво, тепло, да и вообще, это будущий дом Дафны, пусть привыкает. Хотя нет, привыкнуть-то уже точно ни к чему не сможет. Чуть успокоившись в моих объятиях, девочка банально заснула, прямо во время моего бега. Тут даже не самые ровные покачивания в моих руках никак не смущали. Моя невеста банально вырубилась, начав довольно спокойно посапывать мне в грудь. Мда, я явно перестарался с ее успокоением. Ну и нервное перенапряжение, кончено, сказывается. Вот как быстро девочку сморило, несмотря на не самое удобное положение. Глава 142. Нападение террористов на чемпионат мира по квиддичу было, пожалуй, самым большим позором министерства за последние годы. Вот только меня это волновало постольку поскольку. Я свое фи уже высказал министру, да и в Аврорате уже успел навести шороху, подливая масло и в без того сгорающую заживо организацию. Да, моя месть тем аврорам, что бросили нас с Нарциссой сражаться против террористов, несколько растянется во времени. Но это не страшно, да и не это сейчас занимало все мои мысли. Были проблемы и поважнее. Хотя проблемы были даже не столько у меня, сколько у моей невесты, Дафны и всей ее семьи. Ну а как иначе, если отец девочки умер? Да, вот так вот внезапно и неожиданно довольно сильный маг, что пусть и терялся за мощью своей жены, но все еще был главой рода некромантов, умер. Пошел искать нашу семейку с его дочерью, отправив перед этим жену с младшей дочерью домой, но нашел лишь Аваду в грудь. Навыков мужчины не хватило, чтобы вовремя среагировать на внезапную атаку откуда-то из толпы, ну а артефакты, даже самые сильные, не способны выдержать Аваду. Так что да, в семье моей невесты ныне царит траур, а сама девочка вообще грозится впасть в глубокую депрессию, виня саму себя в смерти отца. Это она, кончена, зря, но объяснить той столь простую истину у меня не очень-то и получается, да и мать с сестренкой не особо-то помогают девочке. Нет, те, кончена, пытаются как-то повлиять на Дафну, но им сейчас самим до себя. Они, знаете ли, точно в такой же ситуации, как и сама Дафна. Вот только если мать девушки сама по себе куда более сильная личность, чтобы надломиться из-за такой вот потери, а Астория просто слишком позитивный по своей натуре человек, чтобы достаточно быстро отойти от случившегося, то вот Дафна. Моя невеста была слишком серьезной и строгой к себе девочкой, чтобы так просто простить себе случившееся. Хотя ее вины, опять же, в этой смерти нет. Что я и пытался до нее донести на протяжении всей следующей недели после чемпионата мира по квиддичу. Получалось не очень, да и стены родного дома, а я пребывал в гостях у гринграссов на правах близкого человека для обеих сестер, казалось, давили на девочку. Так что дело шло не сказать, чтобы быстро, но постепенно Дафна начинала приходить в себя, все сильнее цепляясь за общение со мной и стараясь забыть о пережитом ужасе. И меня данная ситуация полностью устраивала, пусть я и понимал, что тратя столько времени на невесту, безбожно забываю про остальные свои дела. Но оно того в любом случае стоило, да и не мог же я просто так бросить девочек в столь сложный и тяжелый момент. Меня бы банально не простили за подобное предательство в отношении своей невесты. Сейчас же та, казалось, наоборот, лишь сильнее привязалась ко мне, окончательно впустив в свое сердце. Я прямо-таки чувствовал, как девочка перестает меня считать простым женихом, что был навязан ей семьей, начиная считать уж если и не возлюбленным, то где-то очень и очень близко к этому. Приятно, черт побери, пусть у меня и не получалось особо порадоваться собственному успеху. Ситуация, что привела к данной перемене в наших с Дафной отношениях, вообще не располагала к какой-либо радости. Хотя рациональная и жадная часть уже меня просчитывала возможную выгоду, что я смогу получить благодаря смерти главы рода Гринграсс. И меня сложно винить в данной ситуации, все же присвоить себе род Гринграсс, слишком заманчивое предложение, чтобы я смог от него отказаться даже в своем воображении. А ведь у меня теперь есть вполне реальный шанс на успех в данном деле. Просто из-за того, что без влияния на девочек со стороны отца, мне будет куда как легче заполучить Асторию в свои руки. Да и дальнейший разговор с родом Гринграсс насчет ныне единственной наследницы рода будет для меня куда как проще. Ну, я на это надеюсь. Все же фактической главой рода некромантов была и осталась мать девочек, Дельфина Гринграсс. А договориться с ней о том, чтобы она фактически отдала свой род, вместе с двумя дочурками, в мои руки. Это даже звучит невозможно, но я все же рискну попробовать. Карине аккуратно и вообще не выдавая своих намерений, но рискну. В крайнем случае, гнев одной женщины будет уже не так страшен, как мог бы быть останься семейная пара в целостности. Мда, я уже научился видеть хорошие стороны в чужой трагедии. Того и гляди, скоро начну репетировать злобный смех и называть себя темным лордом. Аж противно стало от самого себя, вот честно. И это при том, что Блэк, ныне моя официальная фамилия. Ну, одна из них, все же на всех бумагах и контрактах я ныне не просто Драко Малфой, я теперь уже Драко Малфой Блэк, обладатель пафосной двойной фамилии, хрен ли. Но давайте не будем о грустном. Со всеми проблемами, что принесет мне новая фамилия, я еще успею столкнуться и как следует намучиться. Тот же Дамблдор точно меня теперь в покое не оставит. Не после того, как я стал столь заманчивой целью для манипуляций, молодой, неопытный, но крайне богатый лорд сразу двух именитых родов. Даже для меня данная формулировка описания меня нынешнего звучит слишком заманчиво. Что уж там говорить о нашем директоре. Я вот, например, ни за что не поверю, что белобородый старик упустит столь лакомую цель. И я вот что-то не уверен, что смогу тому противостоять, пусть и только защищая самого себя. Слишком уж давно и успешно старик варится во всех этих политических интригах, коими магическая Англия забита под завязку. Не мне с ним в этом тягаться. И пусть я это отлично понимаю, что уже очень и очень неплохо в моей ситуации, но что делать с этим мне все так же непонятно. А значит, Придется действовать по обстоятельствам и надеяться, что память Тома поможет мне заметить чужие интриги, крутящиеся вокруг меня. Будь ситуация чуть иной, я бы еще нарциссу к анализу и мониторингу ситуации подключил, но та сейчас в положении. Беспокоить ту нельзя, мало ли как лишний стресс повлияет на нашего с ней ребеночка. Тот и так является плодом инцеста, что уже не очень-то и хорошо. Пусть магия довольно легко сглаживает все острые углы в данном деле. Но все же, лишний раз беспокоить нарциссу я не стану, на ней и так много забот. Так что да, придется мне со всем этим справляться самостоятельно. Благо, в этом году в школе будет проходить турнир трех волшебников, что само по себе должно не слабо так отвлекать директора от такого скромного меня. А уж если вспомнить о том, что именно Дамблдор и решился на восстановление данной традиции, то я рискну предположить, что данный турнир нужен директору еще и для каких-то дополнительных, личных целей. И уж не знаю, хорошо это или плохо в глобальном плане, но сейчас я очень даже благодарен данному турниру. Именно он и должен помочь мне выиграть время. Да, одного года будет недостаточно, чтобы я достаточно прочно встал на ноги, если сравнивать меня с тем же директором, но оно и не важно. Главное, что мне не придется начинать борьбу с директором вот прямо сейчас, а это уже хорошо. Да и следующий год в Хогвартсе обещает стать очень уж интересным. И даже не из-за того, что в этом году я собираюсь как следует оторваться на любовном фронте. Нет, это конечно очень важно, но я и в том году отжигал как следует, сейчас же просто сами цели моего интереса стали интереснее. Но по-настоящему важным является то, что я таки начал приближаться к тому, что создал крестраж в диадеме Коктевран, той самой диадеме, что ныне постоянно находится на моей голове, прячась за волосами и здорово усиливая мои и без того хорошие ментальные способности. Да, во многом именно из-за данной диадемы я и сумел столь быстро освоиться с навыками Тома, пусть далеко и не со всеми. До самого Риддела мне все еще было далеко. Некоторые навыки и школы магии, как та же магия крови или некромантия, требовали для своего освоения действительно много времени, но в основных дисциплинах я уже начал приближаться к силам и способностям того самого Тома, что пытался устроиться в Хогвартс преподавателем Зати. Неплохо так, для 14 лет, но заниматься самовосхвалением мне некогда. Впереди меня ждет библиотека выручай комнаты целое море новых тренировок, с перерывами на активный отдых, естественно. Глава 143. От Гринграссов я отправился прямиком в Хогвартс. Времени побыть напоследок дома у меня просто не оставалось. Я даже к Хогвартсу в этом году закупался при помощи домовых эльфов, не имея ни сил, ни желания заниматься всем этим. Да и времени, чего уж там, сильно не хватало. Хорошо хоть нарцисса пришла к Гринграссам попрощаться с сыном, а то получилось бы несколько некрасиво перед матушкой. Пусть мы и с легкостью связываться с друг другом через ментальные артефакты, да и без них, если расстояние не слишком большое, но это все равно не то. Тем более, что последние несколько дней нарцисса только тем и занималась, что полоскала мне голову по поводу внезапного скачка моих сил. И нет, в целом матушка была более чем довольна таким вот открытием, но для женщины подобный скачок в умениях, это было слишком. Она и так чуть ли не в восхищении смотрела на мои тренировки в метаморфизме и целительстве этим летом. Но они все еще оставались в рамках нормы, пусть и с поправками на ярлык гениальности, кои на меня уже давно навесила нарцисса. Недавняя же битва наглядно показала, что гениальность – это несколько не про меня. Ни один гений не сможет так быстро, буквально за пару лет в Хогвартсе, наработать такой уровень навыков и магических сил. Хотя про мою магическую силу нарцисса и так знала, но воспринимал как нечто должное. Все же родословная у меня более чем впечатляющая. Да и дары, в том числе внезапно пробудившийся метаморфизм, как бы намекают на то, что слабым магом я быть просто не мог. А потому в свое время нарцисса больше волновалась о моих магических навыках. Зря волновалась, теперь вон не понимает, как такое в принципе возможно. И тут я ее понимаю как никто другой. Все же без воспоминаний Тома и совершенно уникального сочетания родовых даров, а также моих собственных личных качеств. Уберите хотя бы одну из этих составляющих, как мой успех станет просто нереальным. Да что уж там, не получи я памяти Тома в свое время, был бы сейчас уже мертвым, как, собственно, и нарцисса. А в том, что террористы убили бы нас, я даже не сомневаюсь. Жертв во время того нападения было более чем достаточно, пусть министерство и пытается скрыть данный факт. Так что да, мои усилия на тренировках таки не были напрасны. Вот только теперь мне нужно как-то объяснить Нарциссе, что, как и откуда. Пришлось даже про библиотеку выручай комнаты рассказать, а также про все свои тренировки во время прошлых 3 лет. Да, в данном аспекте я даже чуть приврал, не желая шокировать матушку тем, что добился подобного результата всего за 2 года. Но в остальном был достаточно честным, рассказывая даже о тех навыках, что так и не продемонстрировал в том бою. Не хотелось мне больше врать Нарциссе, тем более, что сейчас та действительно мой вернейший союзник. Избавившись от поводка Люциуса и впустив меня в свое сердце еще и как мужчину, та лишила меня всяческих сомнений в своей верности. А потому и врать ей я не собирался, будучи полностью уверенным в этой женщине. Правда, про бесполочковую магию мне явно рассказывать не стоило. Все же та даже для Нарциссы была чем-то запредельно сложным и вообще уделом избранных, к коим она причисляла и себя, кончено. Вот только мои навыки и уточнения про чувство магии заставили женщину уйти в продолжительный и глубокий нокаут. Та даже в ментальном плане закрылась, не позволяя мне хоть как-то с ней связаться. Ну, зато на следующий день, вновь связавшись со мной, Нарцисса уже куда охотнее воспринимала мои слова, а расспросив еще немного о деталях моих тренировок, вообще успокоилась. Видимо, какая-то картина происходящего таки сложилась в голове женщины, раз та стала с некоторым пониманием относиться к моим успехам, даже попросила помощи в освоении бесполочковой магии уже ее самой. Тут-то я и понял, что Нарцисса свалила большую часть моих успехов на то самое пресловутое чувство магии. Внезапно возникшие знания жита списала на выручай комнату и мои отличные способности в ментальной магии, и была не так уж и не права, так что я спокойно подтверждал ее невысказанные предположения своими рассказами. Ну а помощь Нарциссе с магией я был очень даже не против. Сильные и преданные соратницы – это, конечно, очень хорошо, но не менее сильная и преданная матушка – это еще круче. Тем более, что уже очень скоро родит мне дочку, возвышая свою ценность в моих глазах еще сильнее. В общем, да, теперь, параллельно со своими тренировками, я буду вести занятия и для Нарциссы. И это не так уж и сложно, если вспомнить внезапно усилившуюся ментальную связь меж мной и матушкой. Главное не перенапрягать Нарциссу. Пусть та и не давала поводов усомниться в своем благоразумии, но то было раньше. Сейчас же та беременна, что резко увеличивает градус ее блэковского безумия, да идеи почувствовать собственную магию загорелась та не по-детски, что было несколько не вовремя, хотя бы из-за беременности женщины. Ребенок, знаете ли, даже при поддержке зельями и отварами, тянет из волшебницы очень и очень много магии. Вполне естественно, что я начал беспокоиться по этому поводу, но бежать и что-то с этим делать не спешил. Даже учебный план для Нарциссы решил составить чуть позже, на свежую голову, так сказать. Сейчас-то мне было несколько не до этого. Хогвартс-экспресс, праздничный пир и первая неделя школы всегда была достаточно насыщенной на события, чтобы я мог позволить себе сложные думы в это время. Да и вернувшиеся с лета друзья и знакомые требовали немало моего внимания. Ну а если вспомнить, что знакомых у меня, целый факультет змейка и еще немного сверхоного. К концу поездки в Хогвартс-экспресс у меня уже голова начинала побаливать от обилия совершенно бесполезной и довольно ценной информации. Да и ходить из одного вагона в другой я порядком умаился, даже вспомнил времена, когда Тома был старостой змеек. Хорошо, хоть на праздничном ужине мне позволили немного расслабиться в компании давно знакомых и таких привычных девочек, Дафны, Астории и Пенси. Несменная трия окружила меня чуть ли не со всех сторон, позволяя чуть расслабиться. Все же вести с теми столь же активные беседы не требовалось, мы все встречались относительно недавно, с сестрами Гринграсс так и вообще вместе на поезд садились. В общем, да, девочки меня спасли, пусть и потребовали за это небольшое вознаграждение, но кто я такой, чтобы отказывать столь милым девочкам в капельке своего внимания, да и поухаживать за теми я был очень даже не против. Пусть со стороны мое метание сразу меж 3 девушек должно было выглядеть весьма забавно. Правда, на меня почти никто не смотрел, все были заняты своими собственными компаниями. Лишь Поттер, падла такая, чуть портил аппетит своим слишком уж пристальным взглядом, но его я вполне себе мог и потерпеть, тем более, что смотрел он отнюдь не только на меня. И последнее было довольно занимательно, ведь второй целью для наблюдения тот выбрал одну мою хорошую знакомую, если данным термином вообще можно назвать Чжоу Чанг, что является моей рабыней. Вот только Поттер об этом не знает, чуть ли не влюбленным взглядом наблюдая за моей китаянкой. Сюрприз, однако. Раньше я как-то не замечал за ним подобного внимания к азиатке. Нужно будет поговорить об этом с Чжоу Чанг, хотя она и сама уже, наверняка, заметила наблюдение со стороны парня. Ну и придумать, как использовать эту влюбленность Поттера. Пока что идей нет, мне просто нечего брать с очкарика. Разве что поиздеваться над тем немножко не помешает, но в свете предстоящего турнира трех волшебников, наш с Поттером конфликт несколько потеряется. А значит и особого смысла с ним враждовать сейчас у меня нет. Хотя садист во мне так и подстрекает меня случайно показать одну из наших с Чжоу Чанг игр. Может быть так и поступить, не ломая себе голову лишний раз, звучит заманчиво. Глава 144. Знаете, я по-настоящему был рад вновь вернуться в Хогвартс. И даже не потому, что получив память Тома и лично прожив в нем чуть ли не 2 года, я настолько привязался к этому древнему замку, что уже реально начал ассоциировать его со своим вторым домом. Шумным, не слишком безопасным и вообще довольно неуютным, чего только зимние сквозняки стоят, но все же домом. Правда, в этот раз данное обстоятельство было отнюдь не главной причиной моей радости. В этот раз я по-настоящему радовался даже не за себя, а за Дафну, что, вернувшись в школу, начала постепенно оживать, отходя от недавней трагедии. Возможно, тут свою роль сыграла общая атмосфера замка. В первые дни учебы ученики, вновь встретившись со своими друзьями, излучали вовне потрясающее количество позитивной энергии, создавая совершенно особое настроение в замке. А возможно, свою роль сыграли все те соболезнования, что получила Дафна, вместе с особенно сильной поддержкой со стороны женской части нашего факультета. Девочки, как мне кажется, лучше всех в замке прочувствовали настроение моей невесты, всеми силами пытаясь той помочь. Да, порой такая помощь была не от доброты душевной, а простой попыткой подобраться поближе к нашей компании, но я таких довольно быстро осаждал, читая их намерения на раз-два. Не суть, в общем, главное, что Дафна постепенно возвращалась в норму, заодно, теперь уже окончательно впустив в свой ближний круг сестер Патил. Те, что не так уж и странно, оказали девочке самую бурную поддержку, притом я не мог сказать, что те лукавили в своих переживаниях, хотя и корыстные цели у тех, естественно, были. Вот только пока их цели пересекались с моими, я готов был терпеть небольшую фальшь в отношении своей невесты, хотя свое недовольство индианкам я в любом случае выразил. Ну так, просто чтобы не наглели и лучше понимали мое отношение к Дафне. Да и самих девочек я все еще слегка опасался. Мало ли, что им там могла предсказать матушка и какое у нее там понятие счастья для дочурок. Я, конечно, этого не демонстрировал, но некоторую осторожность в отношении девочек все равно продолжал соблюдать. Правда, судя по настрою девочек, удерживать тех на расстоянии в этом году у меня точно не получится. Слишком уж те решительно настроены, а значит, мое поведение может стать для них оскорбительным. Блин, как же все-таки хорошо, что этим летом мне так и не довелось лично встретиться с отцом девочек. Уж не знаю, почему тот так и не проявил инициативу в моем отношении, но сделал тот совершенно правильно. Этим летом мне было несколько не до его дочерей, а потому и разговор у нас мог состояться не лучшим образом. Хотя во время моего обучения в Мэнори тот вполне себе мог назначить мне встречу. Все же в то время я отнюдь не только тренировался. Редкие встречи с деловыми партнерами в любом случае происходили. Да и к своим сквайрам я наведался, просто для подтверждения своего нынешнего статуса и обрадовать тех своей двойной фамилией. Чистая формальность, но на нее я как-то умудрился найти целый день своего времени, нашел бы чуток времени и на лорда Патил. Но на нет, как говорится, и суда нет. Встретимся позже, авось удастся получше понять мотивы его рода в моем отношении. Но не будем об этом, сейчас у меня и без того дел предостаточно. Сестры Патил могут и подождать недельку-другую. Решать, что с ними делать, нужно на чистую голову, а сейчас слишком загружен, чтобы считать свое сознание чистым. Чем я таким занят? Ответ прост. Составлением учебного плана на ближайший учебный год. Притом план этот теперь распространяется не только на меня, но и на девочек с Нацриссой во главе. Да, своим примером матушка подтолкнула меня к одной простой мысли: нужно бы и остальной своей свитой озаботиться. А в том, что Пенси, Дафна и Чжоу Чанг теперь уже точно в моей власти, Я даже не сомневался, гринграссы теперь уже точно не станут расторгать брачный контракт со мной, не после того, как у тех сменился глава. Разрыв данного контракта теперь можно будет считать оскорблением светлой памяти прошлого главы, да и причин для размолвки у нас нет. С Пенси все тоже неплохо. Ее отец, получив от меня весьма недвусмысленный намек на то, что в долгу я перед его семейством не останусь, чуть успокоился. Можно сказать, что мужчина банально продал родную дочь, пусть и задрал при этом достаточно высокую цену. Часть моего семейного бизнеса, связанная с выращиванием ценных ингредиентов в специальных теплицах с абсолютно уникальным магическим климатом, хорошая цена за одну девочку. Но я был готов ее уплатить, точно так же, как нарцисса в свое время заплатила за Чжоу Чанг. Та, кстати, тоже обошлась моему роду не так уж и дешево. То 3 артефактов, 2 ее роду, 1 за арабскую печать, что нарцисса отдала за девочку, были вполне сопоставимы с той частью бизнеса, что я собираюсь отдать за Пенси. Но я не жалел о подобной растрате. Артефактов у моего рода было накоплено предостаточно, а уж после получения мной наследия Блэков. В общем, да, я не жалел о подобных тратах, тем более, что людской ресурс для меня все равно был ценнее, а потому и в развитие этого самого ресурса я собирался вкладываться по полной, устроив девочкам весьма плотный график тренировкам, и тут же сообщив им об этом, не желая затягивать этот момент, тем более, что Дафна и Пенси и так активно занимались собой, а потому и против навязанных мной тренировок не выступали. У Чжоу Чанг же просто не было особого выбора. Китаянка отлично понимала, что уже этим летом та окончательно перейдет в мою собственность, поселившись в моем же мэнере. Даже ее дальнейшее обучение в Хогвартсе зависит от того, соглашусь ли я оплатить ее обучение на 6-м и 7-м курсе. И пусть я то уж точно не собираюсь отказывать той в подобной малости, тем более, что образование в Хогвартсе более чем достойное, не чета всем тем училищам при министерстве, в коих учится подавляющее большинство волшебников без должной магической силы или серьезных денег за спиной. Но образования в Хогвартсе будет явно недостаточно, чтобы китаянка хоть как-то соответствовала моему остальному окружению. А значит, тренировки для той будут особенно интенсивны, да и на учителей для нее я не поскуплюсь. Все эти вложения все равно окупятся. Если девушка не умрет раньше времени, кончено, но этого я уж точно постараюсь не допустить. Тем более, что во всем этом обучении для девочек есть и второе дно. Мне просто нравится осознавать, что постель мне греют не кто-нибудь, а весьма сильные и талантливые волшебницы. Можно считать это моим маленьким фетишем, который на практике оказывается очень выгодным для меня самого и всего моего рода. Да даже слава Лавеласа, если у меня таковая когда-нибудь появится, не будет сильно быть по моей репутации, ведь окружаю я себя далеко не обычными девушками, оставаясь довольно избирательным в этом отношении. В общем, да, я был занят, готовясь к весьма напряженному в плане обучения году. Но мне это даже нравилось, я уже давно привык тренироваться на износ, совершенствуя и развивая свои силы, а потому и окружить себя товарищами по тренировкам был очень даже не против. Заниматься чем-то в одиночестве далеко не всегда так уж приятно, компания порой бывает очень даже необходима. Хотя, кончено, привлекать Дафну или Пенси к своим тренировкам я все равно не собираюсь. Те все еще являются частью своих родов, вынужденные, если и не отчитываться о своей жизни, то что-то около того. А вот Чжоу Чанг я точно возьму к себе в компанию, так как раз является слабым звеном среди остальных моих девочек, да и информация о моих способностях дальше самой девочки не уйдет. Мои приказы та физически не может нарушить, а запрет на распространение информации был одним из моих первых приказов для девочки. Ломать же ментальную защиту девочки – тот еще геморрой. Рабская печать то и дело грозится убить девочку за нарушение приказа. Хорошо, что меня данная печать пропускает свободно, открывая разум девочки во всей красе. Да, нарцисса точно не зря доплатила за столь мощную печать, а ведь я до сих пор не смог подступиться к секрету данной разработки древних китайских магов из имперского рода. Глава 145. За всеми своими делами и заботами я как-то начал упускать из вида основные школьные события. Даже девушки, некоторое время, не могли до меня достучаться, чтобы сообщить свежие новости в замке. Слишком уж занят я был, чтобы обращать внимание на подобные вот мелочи. Все же к составлению учебных планов я подошел со всей ответственностью, подбирая в том числе и необходимую к изучению литературу. А это, скажу я вам, не так уж и просто, что ни говори. В общем, да, из школьной жизни я выпал чуть ли не полностью, надеясь, что первые недели в школе все будет спокойно. Ошибся, за что и поплатился целыми килограммами своих нервных клеток. Да, новый профессор Пазати, легкомысленно проигнорированный мной, таки устроил мне подлянку за такое вот игнорирование. Ну, забыл я, что Аластер Грюм не тот волшебник, что будет придерживаться хоть каких-то правил приличия, что не раз и доказывал. Вот только, кидаться весьма опасными заклинаниями в школьников, слишком даже для него. Ну, или я так думал, пока лично не попал на первый урок данного профессора, на котором тот сразу же начал рассказывать четвертому курсу про непростительные заклинания. И если я считал это глупостью, думая, что на четвертом курсе все и так о них знают, пусть и только в теории. Правда, урок наглядно показал мне, почему лучше не связывать память Тома с нынешними временами. Сейчас, даже слизеринцы, в большинстве своем, могли лишь перечислить три непростительных заклинаний, не совсем понимая, почему те непростительные и вообще что именно с ними не так. Мда, и этих детей считают будущими темными магами. Мне аж стыдно за родной факультет как-то стало, вот только показывать собственную образованность я не спешил. Грюм и так кидал в мою сторону достаточно странные взгляды, чтобы я не позволял себе расслабляться в его присутствии. Незачем ему знать о моих знаниях. Тем более Гермиона и так дала довольно развернутый ответ по каждому из заклинаний, пусть и только с точки зрения наказания со стороны закона за их применение. Ну, девочка все же не просто так вникала во все хитросплетения магического законодательства, чтобы ни разу не наткнуться на законы о запрете применения трия непростительных. Она, готов поспорить, вообще знает чуть ли не наизусть весь список запрещенных заклинаний и зелий. Хотя спорить мне все же не стоит, ведь я то точно знаю, что она читала нужные книги и справочники. Сам ведь за ней следил через ментальную связь, обновляя заодно и свои собственные знания. Собственно, из-за этих знаний мы с Гермионой попытались было возмутиться тому, что профессор Грюм демонстрирует нам заклинания на пауках. Нет, те, кончено, запрещено применять исключительно в отношении волшебников и маглов. Тех же оборотней или вейл можно овадить направо и налево. Если бы не одна маленькая такая приписка в законе о непростительных. Применять непростительные на неразумных и полуразумных существах было разрешено, но только в случае серьезной опасности для самого волшебника. Вот за это и зацепилась Гермиона, упирая на то, что бедные паучки никакой опасности для волшебника не представляют, а значит, тот нарушает закон прямо в стенах Хогвартса. Что факт, на самом-то деле, но Грюма такие мелочи не волновали. Тот спокойно заткнул отличницу с Гриффиндора, продолжая свои объяснения касательно непростительных заклинаний, упоминая о том, что он собирается научить нас противостоять этим заклинаниям. И знаете, я был даже не против такого вот профессора. Пусть у того и имеются, как я подозреваю, некоторые личные счеты к моему роду, но профессор из него действительно может выйти неплохой. Все же его наплевательское отношение к традициям тем и хорошо, что он может послать в дупу все неудобные ему запреты, реально научив нас противостоять непростительным.